Глава 22. Диана, Амарес. Задание нам так и не выдали. Маги словно вообще решила игнорировать меня, как одну из претенденток на роль невесты Эдриана. Мало того, словно назло ворон Клаудии решил влезть без очереди и осчастливил их еще одним заданием. Поэтому мне пришлось взять ситуацию в свои руки. Можно было, конечно, просто сесть и начать сокрушаться о несправедливости этого мира, но я была не из таких. Я привыкла всего добиваться сама, поэтому и тут решила не пасовать. Раз магия не дает задания, я сама выдам их нам. А точнее, буду назначать свидание Эдриану без всяких магических напутствий. Может, и он подтянется. А то, видишь ли, включил режим ожидания. Тут вообще, что ли, не принято ухаживать за девушками? Только отбор назначать? Но я ошибалась в своих рассуждениях. Когда я в один из дней решительно подошла к Эдриану, смотря на него серьезным взглядом, он вдруг тоже резко встал со своего места, смотря на меня в ответ. «Ваша светлость», — заикнулась было я, но мужчина вдруг перебил, не дав мне продолжить. «Диана, не желаете сегодня вечером поужинать со мной?» — вдруг предложил он, заставив меня впасть в ступор. И да, я не ожидала, что советник вдруг придет мыслями к тому же, что и я, поэтому реакция от меня была вполне ожидаема. «Вы серьезно?» — спросила я, медленно кладя очередную стопку разобранных писем на стол оборотня. «Вполне. Очевидно, что с отбором что-то не так», — пожал он плечами. «Но свернуть его я не могу по вполне понятным причинам. Миэль обещал в ближайшее время разобраться, а пока предлагаю игнорировать некоторые его правила. Точнее, мы особо ничего и не нарушим, если просто решим сходить на пару свиданий с вами». Он говорил настолько открыто и так спокойно об этом, что я не посмела возразить вообще, а лишь молча кивнула, соглашаясь с его светлостью. Да и что уж говорить, я и сама же хотела предложить это. Просто оборотень меня опередил, чем и удивил очень сильно. Представляю, как перекосится лицо Клаудии, когда она узнает об этом. Чувствую, она будет в бешенстве. Ну и пусть. Нам с Адрианом нужно что-то делать, пока мы не потеряли друг друга. Ведь, по словам Ганса, шутки с магией отбора плохи, и мы оба не хотели, чтобы все закончилось печально. Вечера я ждала с нетерпением, но старалась не отвлекаться от работы, наоборот, делая ее намного быстрее обычного. Ведь предстоящее свидание будоражило настолько, что я чувствовала странное волнение от этого. Раньше я знала, что встречи с Адрианом будут регламентированы именно магией, но сейчас... Сейчас это было наше обоюдное желание, и от этого было очень беспокойно. Как оно пройдет? О чем мы будем говорить? Куда пойдем? Да, ужин дает понять, что это будет какой-то ресторан или кафе, ну или что-то вроде. Но вряд ли этим все ограничится. «Волнуешься?» — прошептал мне на ухо Ганс, когда я шла по коридорам в направлении своей комнаты. Эдриан сказал, что будет ждать меня через час внизу, поэтому я торопилась. «Немного. Думаешь, магия не будет против этого?» — поинтересовалась я, волнуюсь еще и из-за этого. «Не должна», — отозвался он. «Если что, я предупрежу, когда почувствуешь что-то не то». «Хорошо. Будем надеяться, это сработает. Я не могу проиграть Клаудии. Да и вообще не представляю, как она может выиграть после всего. Она же фактически участвовала в заговоре против его светлости». «Верно. Если станет его невестой, а после женой, то, скорее всего, будет сослана куда подальше. Но тогда вы с его светлостью не сможете быть вместе». «Ужасно», — прошептала я в ответ. «Клаудии нечего терять, поэтому она пойдет до конца. Лучше жить вдали от оборотня со всеми удобствами, чем томиться в застенках тайной канцелярии». И да, Ганс был прав. Клаудия пойдет до конца. И плевать ей, что я умру, а Эдриан останется без истины, проводя свои дни в одиночестве без пары. Эта девушка безжалостна и жестока. А значит, я должна сделать все, чтобы обойти ее. И я сделаю. Платье для свидания я выбирала очень долго. И несмотря на помощь Даси и ее попытки убедить меня, что я в любом наряде выгляжу прекрасно, определялась я долго, настолько, что чуть не опоздала. Но все же мне удалось остановить свой выбор на скромном платье в пол лазурного цвета. И хорошо, что вырез на груди был тоже вполне нормальным, а не как у большинства платьев из моего гардероба. Да и стоит только вспомнить ту сорочку, в которой я предстала перед Адрианом недавно, сразу щеки заливались румянцем. Мода тут что-то так себе, для распутных девок, а не для приличных дам. Или это я слишком консервативная? Клаудио, вон, наоборот, постоянно выбирала платье с довольно глубоким декольте, дабы покрасоваться им перед Адрианом. Правда, не припомню, чтобы оборотень хоть раз среагировал на это. Зато на мне в развратной сорочке завис, вот как я сейчас. Стоило только вспомнить снова об этом. Тряхнув головой, я еще раз взглянула на свое отражение в зеркале и кивнула, оставаясь довольной своим видом. А после, поручив Дайси приглядывать за Рыжиком, в компании Ганса покинула комнату. Адриан уже ждал меня внизу и при моем появлении постарался состроить непринужденное выражение лица. Да только я успела заметить мимолетное восхищение, мелькнувшее в глубине его глаз, что, несомненно, порадовало меня. «Простите за опоздание, ваша светлость», — пробормотала я, с удовольствием цепляясь за предложенный Адрианом локоть. «Вы вовремя, Диана», — чуть улыбнувшись уголками губ, ответил он и повел за собой. «На улице нас уже ждала карета, в которой мы с удобством устроились. И вроде бы стоило начать разговор, пока мы добираемся до места назначения, но у меня словно из головы все в мгновение вылетело». Я только могла что поглядывать на Адриана, периодически устремляя взгляд в окно из-за возникшей неловкости. А вот советник, казалось, ничего не смущало. Предполагая, что он мог часами пялиться на меня без объяснения причин и неловкости, что, собственно, и делал, не отводя от меня взгляда. «Диана, вы прекрасно выглядите», — вдруг произнес он, заставив меня недоуменно посмотреть на него. Не то чтобы мне не было приятно, наоборот, просто оказалось полной неожиданностью услышать сейчас от мужчины комплимент. «Спасибо», — улыбнулась я, а карета неожиданно резко затормозила. Настолько, что я слетела со своего места, мгновенно попадая в объятия Адриана, который, конечно же, ловко поймал меня, прижимая к себе. Время в этот миг словно замерло. Подняв глаза, я встретилась взглядом с оборотнем, изумленно рассматривая переливающиеся сверкающим золотым оттенком глаза мужчины. Исчезли звуки, запахи, все, что окружало нас сейчас. Существовал только этот необычный взгляд, который завораживал своей красотой и вызывал бурю в душе. Сердце стучало словно сумасшедшее, а дыхание не удавалось никак выровнять. Я потерялась, осознавая, что, находясь в объятиях Адриана, просто позабыла обо всем, где я и кто я. Существовали только эти трогательные объятия, а после — трепетный поцелуй, которым наградил меня мужчина. Кажется, я прикрыла глаза раньше, чем его губы коснулись моих, но это было уже неважно. Не важна даже наша поездка и свидание, которое уже пошло не по плану. Очевидно, ни по его, ни по моему. Хотя был ли он этот план? Сейчас было совершенно все равно. Важнее лишь губы, сводящие с ума и терзающие мои, словно так давно желающие этого поцелуя. Как будто я была для оборотня лакомым кусочком, до которого он, наконец, добрался». И которым наслаждался сейчас. Впрочем, ощущения у нас однозначно были схожи, ведь я чувствовала, насколько сильно нуждаюсь в Адриане. И всегда нуждалась, просто не сразу это поняла и почувствовала. Не знаю, что было виновато в этом, то, что мы предназначены друг для друга, или это очередные проделки Дианы. но я была рада ощущать трепет в груди и чувство мужчины, в объятиях которого сейчас плавилась. Жаль, что этот миг не мог длиться вечно, ведь даже самому невероятному моменту приходит конец. Что случилось и сейчас? Дверь кареты отворилась, а извиняющийся голос заставил нас оторваться друг от друга. «Извините, ваша светлость, небольшая неприятность. Совсем скоро мы продолжим путь», — сообщил наш кучер, лишь в самом конце своего извинения, поднимая на нас взгляд и снова извиняясь, а после закрывая дверь. Казалось, ни я, ни Идриан особо и не услышали извинений мужчины, ведь все еще не могли оторвать друг от друга взгляда, хотя и начали уже приходить в себя. Я даже попыталась слезть с колен советника, но кто мне дал? Надо бы все же узнать, что произошло. Спустя пару мгновений, наконец, выдавил из себя оборотень, понимая, что ведет себя не совсем корректно, хотя я была совсем не против. «Да», — прошептала я, соглашаясь с ним, но больше не предпринимая попыток встать. Не хотелось. Я быстро. Впрочем, совершенно не смутившись, пообещал он, сжимая мою талию и легко пересаживая на сиденье. И все это под моим взглядом, который я не могла отвести от Эдриана. Наваждение какое-то не иначе, но почему-то оно нисколько меня не беспокоило. Эдриан ушел, а я вернулась на свое место, переводя дыхание. Губы немного припухли от долгого поцелуя, что я даже дотронулась до них пальцами, проверяя их объем, а после одергивая себя. Словно влюбленная дурочка себя веду. Хотя, возможно, ею я и была, конечно, но старательно пыталась вразумить себя. Да, Эдриан был очарователен, привлекателен для меня, но терять вот так голову рядом с ним нельзя, особенно пока существует опасность нападения на нас. И, кажется, об этом забыла не только я, но и советник, увлекшись поцелуем и совершенно проигнорировал резкую остановку. А вдруг на нас снова напали, а мы тут целуемся? «А мне кажется, ты нагнетаешь», — подал голос Ганс. «Будь все так, кучер бы вовсе не заглянул к вам. Пожалуй, и в самом деле какая-то поломка». «Еще пару таких происшествий, и я решу, что в карете мне ездить нельзя вовсе. Ведь как не сяду, так обязательно либо нападение, либо поломка», — пробурчала я. «Не преувеличивай, лишь совпадение», — усмехнулась птица, а я пожала плечами и принялась терпеливо ждать возвращения Эдриана. Ганс все же оказался прав. Обычная поломка с кристаллом управления, который служил здесь основной энергией, благодаря которой карета двигалась. Совсем скоро мы продолжили наш путь. И хорошо, что не такой уж долгий, ведь взгляды, которые на меня бросал его светлость, неожиданно сильно смущали, напоминая о недавнем поцелуе. Наконец карета остановилась, и Эдриан первый выбрался наружу, чтобы тут же протянуть мне руку и помочь выйти. Оказавшись рядом с ним, я поблагодарила его и уцепилась за его локоть, позволяя оборотню вести меня за собой. Место, где мы оказались, было совершенно мне незнакомо. Вход оформлен в виде живой арки из прекрасных цветов, тропинка усеяна перламутровыми камнями, притягивающими взгляд. По сторонам расположены прекрасные статуи мужчин и женщин, а за ним беседки, словно разбросанные по всему этому необычному парку, также украшенными живыми цветами. К одной из таких беседок мы и направлялись. Но прежде я успела отметить, что место однозначно пользуется популярностью, судя по тому, что почти каждая беседка оказалась занята. Около выбранного Эдрианом места нас уже ждали трое учтивых официантов. Приветливая девушка с желтыми глазами, как у советника, и два ее помощника. «Ваша светлость, добро пожаловать в Эсмарию!» «Прошу!» — пригласила нас внутрь девушка. Пропустив меня вперед, Эдриан дал мне возможность осмотреться, отмечая удобные белоснежные кресла и стол, полный разнообразных угощений, а также невероятной красоты цветы, собранные в букет, который предназначался мне. Его мне советник вручил сразу же, заставив восхищение замереть, когда носа достиг аромат необычных алых цветов, дурманящий и очаровывающий с первой же секунды. Устроившись за столом, я еще долго не могла налюбоваться букетом, находящимся в вазе рядом со мной. Эдриану даже пришлось пару раз позвать меня, привлекая к себе внимание. «Диана, могу я сам выбрать напиток? Хочу познакомить тебя с местной знаменитостью», — предложил он. «Конечно, это будет интересно», — согласилась я. И даже не стала уточнять, что желательно без алкоголя. Почему-то я сразу подумала о том, что Эдриан не станет напаивать меня. А значит, меня и в самом деле ждет что-то интересное и вкусное. И не ошиблась. Совсем скоро наши бокалы наполнил немного кисловатый, но невероятно вкусный теплый напиток оранжевого цвета. Каждый глоток раскрывался по-своему, удивляя меня своим разнообразием вкусов, словно я пила каждый раз что-то другое, но все такое же кисловатое. «Что это такое?» Подняв удивленный взгляд на Эдриана, поинтересовалась я. «Сок Марианы, местный фрукт, меняющий свои вкусовые качества по мере остывания», — пояснил мужчина, а я кивнула. «Очень необычно и вкусно», — поделилась я своим мнением с оборотнем. «Пожалуй, это станет моим самым любимым напитком в Тармии. Думаю, следует тебя познакомить со всем многообразием соков. Ты приятно удивишься», — улыбнулся Эдриан, а я кивнула. Последующие 15 минут мы молча наслаждались едой. Для меня большинство блюд оказались незнакомы, несмотря на то, что трапезничала я каждый день во дворце короля. Но данное место, вероятно, славилось экзотическими блюдами, раз многие для меня сегодня стали открытием, что, несомненно, радовало. Постепенно я смогла полностью расслабиться и отринуть всю неловкость, возникшую после поцелуя в карете, и спокойно побеседовать на ничего не значащей темы с его светлостью. Слово за слово, и к концу вечера мы уже смеялись над шутками друг друга, чувствуя себя до нельзя раскованно. И в этот миг нас ничего не волновало. Ненависшая над нами угроза, ни козни Клаудии, которые она однозначно строила против нас, ни Диана, отправившая мне весточку, о которой я пока еще не знала. Существовали лишь Эдриан и я, и не было ничего лучше приятного вечера, который мы сами для себя создали, не дожидаясь никаких глупых заданий. Жаль, что совсем скоро нас с его светлостью ждало совершенно неприятное событие, которое потянуло за собой ворох неприятностей. И ни я, ни Эдриан не знали, сможем ли мы с ним справиться.